Искатель Евгений Валерьевич. История Севера, том 1. Глава 1. Странник или чужие проблемы. Пустоши. Каким образом нечто, что воплощает в себе смерть и безликую сухость, смогло обрести глубинный смысл для некоторых? Откуда берутся эти безумцы, что словно пророки странствуют в настоящем аду и говорят, что суть пустоши нужно понять? Как им удается найти красоту и смысл в этом ужасном месте? Знойная жара, мерзкий горячий ветер, песок и пыль, всякого рода жуткие твари, радиация, бесчисленные опасности. Что прекрасного можно найти в этом богом забытом месте? Те живые, что каждый день с трудом вырывают свои минуты жизни у этого воплощения зла, не понимают таких, кто видит в пустошах нечто. Безумцы. Вот и все объяснение, да и не нужно тратить силы и пытаться понять глупцов. Ибо в пустошах важна каждая капля твоей силы, просто, чтобы выжить еще один бессмысленный день. После Великой войны остались лишь пустоши, как расплата за грехи и безумие прошлого, и живущим в них нет смысла, блаженный тот, кто нашел его в это время. Они радуются возможности хоть что-то поесть, не сильно мерзкое на вкус, выпить и забыться, а еще провести с кем-то ночь, кто посимпатичнее, или просто хоть с кем-то. Блаженные те, кто придумал, как заработать в это время, или обрести власть, они в основном все подонки, но у них есть цель в этом новом мире, где всем правит пустоши. Есть те, кто нашел цель в заботе о других, но они почему-то недолго задерживаются в пустошах. Кто-то радуется голове своего врага, насаженной на кол, или выпусканию крови и внутренности ближнего своего, которых и так осталось немного. И они почему-то обычно живут дольше предыдущих, как будто пустоши, принимая их жертвы, продлевают им жизнь. Но всех ждет только конец, и даже сейчас большинство трясутся над своей жизнью, и готовы опуститься еще ниже, чтобы сохранить свое бесцельное существование. Но можно ли их обвинять в страхе? Мир всегда был безумен, и мир никогда не меняется, даже когда кажется, что уже хуже некуда. Этого пустынного странника многому учили с самого детства. Первое – это не бояться, не ведать страха и не поддаваться ему. Учили придерживаться очень тонкой грани между бесстрашием и бессердечностью, состраданием, милосердием и суровой необходимостью. Он не всегда понимал, как поступить лучше, но его учили желать поступать лучше в сердце, не думая о себе. Отец этого незнакомца был его первым и главным учителем, как в плане мышления, так и армейской подготовки и искусству выживания. Именно отец говорил, что страх перед смертью является отцом всех остальных страхов. Ни смерти, ни боли, ни поражения, ни унижения, ни тьмы, слова, звучащие словно религиозная молитва, которую странник часто повторял про себя. Ему было всего 12 лет, когда он занес револьвер своего отца над головой его раненого убийцы. «Ни тьмы» — это были последние слова, которые услышал бандит из пустоши. И с тех пор странник стал совсем другим. Мудрость отца всегда пребывала с ним, он чувствовал ее и его самого в сердце. Он знал, что смерти нет. Влюбленного в таинство и дух пустоши, его всегда злило, что люди, не понимающие их сути, клеймили его и ему подобных безумцами. Он хотел им объяснить те чувства, что буйствовали в его душе, когда он стоял посреди мертвой земли, под бескрайним небом, смотря в бесконечный, зовущий горизонт, но не мог, не знал, как это все передать, не мог найти нужных слов. Он не мог победить в споре, а потому научился не спорить, во благо себе и окружающим. Теперь, когда в каком-то баре вновь начиналась старая тема, он просто молчал, улыбался и молчал, или иногда говорил: «Да, возможно, ты прав, приятель». Но в душе он знал правду, и он делился ею с собой и с отцом, и иногда с теми людьми, кто был ему хоть как-то дорог, хотя таких было совсем немного. Едва ли этот странник и сам себе мог объяснить, что же такое пустоши на самом деле. Он знал наверняка, что это не просто выжженная земля. Не все люди ценили прекрасные и великие города, зеленые леса и поля, жизнь и свободу, которые были у них тогда. А теперь такие же люди не ценят и пустоши. Даже если они и странствуют по ним, то сил им придает лишь мысль о том, что однажды этот кошмар закончится, и они доберутся хоть до какого-то подобия прошлой прекрасной жизни, цивилизации. Они не ценят пустоши, но ненавидят всем сердцем жару, зной, песок, пыль, жажду, мутантов и все ее сюрпризы. Лишь иногда в своих странствиях он встречал людей, как будто бы просвещенных мудростью, мудростью, что может даровать пустошь. Странник часто задумывался, что возможно это естественно, Ведь странствуя в пустоши, ты предаешься постоянным раздумьям о окружающем мире, о том, что было и что есть теперь, как ни странно, о самой жизни и бытии в целом. Ты словно сливаешься с пустошью и своей дорогой. Раздумья, странствия, увидеть что-то новое, встретить кого-то нового, отыскать нечто забытое старое, открыть свою судьбу и познать множество иных судеб, даже сейчас в это время, когда царит пустошь. Жизнь не меняется, думал он. Мы живем, чтобы познать эту истину, судьбы и бытия, и даже сейчас это возможно. Отец рассказывал, что всегда так было, даже в райском прошлом. Кто-то жил и имел судьбу, путь, а кто-то влачил жалкое и бессмысленное существование. Вот потому и сейчас так, одни видят и способны почувствовать это чуть ли не мистическое таинство, а другие нет. Он принял окончательное решение в самом себе, сейчас, когда конец казался таким близким и неотвратимым. Сильный, закаленный пустошью, странник с трудом волочил ноги. Он владел немногим. Старый полицейский бронекостюм, зашарпанный непрекращающимися странствиями, длинный кожаный пыльник, комбинация из стального шлема и технопротивогаза, часть этого же костюма, из оружия крупнокалиберный револьвер, обрез и штурмовая винтовка 5 мм с оптикой. Все они, его старые спутники в мире пустоши, спутники его сражений, скитания и поисков. И, конечно же, верный друг, Чуба, массивный пес с короткой шерстью рыжеватого цвета. Даже его хозяин не знал наверняка, был ли он подвержен мутации или эта порода псов и должна быть такой массивной. Ах да, еще была серебряная звезда Рейнджера, которая принадлежала еще его отцу, а к отцу пришла от деда, а тому от прадеда. Он любил ее, он действительно именно любил этот кусочек металла, и называл именем матери, имя которой выцарапал на ней еще его отец. Странник остановился, чтобы всмотреться сквозь пыль, поднятую ветром. Кровь сочилась из его правого бока, и уже изрядно испачкала и его туловище, и его левую руку, которую он прижимал к ране. Но он не стал лечить рану, хотя знал как, а лишь только слегка перебинтовал тряпкой. У него не было времени, в данной ситуации рана хоть и была болезненна, не была главной проблемой. Проблемой был яд, что попал в его кровь, что вскоре парализует его, и он заснет навсегда, не умрет, а именно заснет, что еще страшнее. Единственная надежда, чтобы в такой ситуации выжить, упасть там, где его, возможно, кто-то найдет, и подарит немного милосердия в виде помощи или кусочка свинца. Странник думал, стоит ли спрятать его звезду, Анию, что выдавало в нем Рейнджера, человека закона. Мир стал слишком суровым, таких как он чаще ненавидели, чем любили. Но Рейнджеру нравилось быть искренним, и посмотрев Чубе в сокрытые защитными очками глаза, а потом вскрытое пылью небо, решил оставить. Сейчас странник больше волновался не за себя, а за своего верного друга. «Ты же не пропадешь, малец», — говорил Рейнджер и слегка гладил своего скулящего от жалости пса, который и сам был одет в некое подобие брони со множеством маленьких сумок. «Если что-то не так, брось меня и уходи, хорошо? Не строй из себя героя хоть в этот раз». Рейнджер еще раз посмотрел вдаль. Ему казалось, что там далеко впереди что-то есть, быть может возвышенности, а быть может строение. Но завеса из поднятого ветром песка и собственное затуманенное сознание не позволяли рассмотреть точно. Рейнджер достал из мицунки специально заготовленный стимулятор и шприц, наполненный смесью химикатов, способных поднять мертвеца. Странник сделал себе оба укола, но даже это могло разве что еще немного оттянуть неизбежное. Он еще раз тяжело вдохнул и отправился дальше, преодолевая чувство тяжести в своих ногах. Ветер и тучи песка окружали его, били в его уставшее тело и в стеклянные глазницы противогаза. Рейнджер всегда любил наблюдать, как сильный ветер колышет эти желтые, серые и оранжевые волны. Наблюдать за различными рисунками и узорами, которые создавали песок и пыль. Хорошо, что в моменты бури, хотя бы нет большой опасности со стороны мутантов. Хотя, помню однажды, в такую же бурю, тварь утащила парня прямо из палатки. Парень был опытный боец, и успел даже один раз выстрелить из пистолета. Как же его звали? Берт Браун. Интересно, попал ли он тогда в эту мерзость, чтобы она знала, что с людьми связываться опасно. Хотя может лучше, чтобы она и не знала, а может она знала на самом деле. И почему, интересно, тварь выбрала именно его? Он был болен, или был самым слабым? Сложно сказать, ведь он даже успел выстрелить, а я бы, возможно, не успел. А как после этого боялась Дана? Нужно признать, что она очень миленькая, когда боится или улыбается. Хотя, к сожалению, улыбается она намного реже. Интересно, жива ли она и чем сейчас занимается. Тогда она не подпускала к себе парней и близко, а теперь, возможно, влюблена в кого-то. Как, наверное, это хорошо, уметь любить в этом мире. Отец всегда говорил, что любил мать, и она его любила. И что я благословение, какая глупость. Помню, Верт рассказывал мне о них, он их хорошо знал. А его пистолет? Его пистолет был такой необычный. Быстрее всего очистить логово крыс можно огнем, я всегда это знал. Ночью немного прохладно, но хоть не жарко. Маленький Чуба всегда боялся этих жуков. Нужно будет купить обязательно Буффамина, или как его там. Неожиданно слева от пустынного рейнджера, проходя сквозь тучи взбешенного песка, появился седой, усатый и полноватый человек. Он был легко одет, в чистую, довоенную одежду, но буря словно не могла навредить ему. Он направлялся в сторону рейнджера, но тот не останавливался, хотя и был поражен увиденным. Человек, проходя мимо, говорил с рейнджером: «Самая лучшая цена, мистер. Вдобавок, я добавлю вам эту веревку, людям вашей профессии она пригодится». Задорно говорил человек и улыбался, но рейнджер не отвечал. Его правая нога уже подчинялась с трудом, и теперь тянула его к земле. Он не останавливался, а лишь смотрел на мужчину, и хотя тот стоял на месте, но одновременно словно двигался. А потом справа появился другой, в кожаной черной куртке и с лихой прической. «А ты словно возомнил из себя правого. Мы убьем и тебя, а потом и тех ублюдков, что нашептали тебе». И этот мужчина грозно тыкал пальцем, и также стоял на месте, но проплывал мимо. В этот раз рейнджер не только смотрел на него, его слова задели некую старую рану, и он выкрикнул мужчине в ответ: «Это были всего лишь две маленькие девочки. Маленькие девочки. Ты ублюдок». И инстинктивно потянулся правой рукой к пистолету, который он прятал в кобуре под плащом. Раньше он мог выхватить и выстрелить в мгновение ока, но сейчас рука была словно каменная, поэтому он отвернулся, но все так же продолжал передвигать ногами. А потом слева вновь появилась личность. Это была девушка, одетая очень вызывающе. «Это не так дорого, не так ли?» — говорила она и, кокетливо улыбаясь, крутила пальчиком прядь своих волос. «Как меня зовут?» — немного с ужасом произнес рейнджер. «Как меня зовут? Проклятие!» Но девушка продолжала свое: «Ты очень красивый, и эта скидка только для тебя. Честно говоря, ею я хочу просто тебя завлечь». И так же скрылась. А после справа от него появился парень в армированной кожаной броне и с очень грязными и неухоженными волосами. Ему было всего лет 16, он стоял со страхом в глазах и поднятыми руками. «Как меня зовут?» — кричал к нему рейнджер, но тот в ответ жалобно повторял лишь одно: «Пожалуйста, не стреляй. Прошу, не стреляй. Умоляю, не стреляй». Рейнджер продолжал двигаться вперед. Слева показался толстый усатый мужчина с наставленным на него пистолетом. Он смеялся без удержу. Рейнджер хотел и у него спросить, как его зовут, но не смог пошевелить губами. Он с трудом мог сделать шаг, а усатый мужчина резко перестал смеяться, сделал злобную гримасу на лице и выстрелил. Рейнджер дернулся, словно от резкой боли, но образ усатого также исчез, а новой раны не было. Рейнджер перестал понимать, куда ему нужно идти. Неожиданно справа появилась молодая девушка с длинными черными волосами, одетая в синее легкое платье. Она ничего не говорила, а только молчала, смотрела на рейнджера, и казалось, слезы вот-вот выльются из ее глаз. Рейнджер хотел сказать ей хоть что-то, как сильно он любит ее, но не мог. Он лишь двигался дальше, как мог. Он даже не мог вспомнить, кто он и куда ему нужно идти. «Как меня зовут? Как меня зовут? Мое имя? Мое имя?» — думал он про себя и чувствовал, что слезы струятся из его глаз. Слева вновь показался мужчина, неприятный на внешний вид. Он гордо говорил: «Мы не боимся этого края, как только мы его встретим, то…» Но рейнджер уже даже не смотрел на него. Вдруг впереди показался черный силуэт крепкого мужчины, прямо на дороге рейнджера. Они оба остановились, но лица мужчины не было видно, и он промолвил голосом, который звучал словно вокруг странника и внутри него: «Ни смерти, ни боли, ни поражения, ни унижения, ни тьмы. Запомни, Билли». Рейнджер почувствовал, как ветер подхватил его и отнес в небо. Он парил, а через несколько секунд под ним появился океан, могучий, синий, полный жизни и красоты, как и небо, голубое и прекрасное, полное белых облаков, чистого воздуха и мягкого солнца. А в это время Чуба жалобно скулил над своим упавшим хозяином, то и дело тыкая мордой то в одном, то в другом месте. Он даже пытался облизывать его лицо, в противогазе, но даже это запрещенное действие не помогло. Пес лег недалеко от его головы и жалобно смотрел в скрытое лицо. За все прошедшее время мало кто помнил, откуда взялось название для этого маленького поселения – Смоки. Оно располагалось вдали от оплота цивилизации в этом регионе, и живущие в нем люди считались провинциалами. Каждый из его жителей, которых не наберется и 50, поведает каждый свою историю, от самых обычных до самых невероятных. Но самое правдоподобное из них о том, что однажды на месте этого поселения была стоянка для очень редких караванов, первых в свое время, когда этими краями пролегали маршруты. Но со временем то ли исчезли поселения, что торговали, то ли по какой другой причине, но маршруты были закинуты. Считается, что стоянку было видно издалека по маленькой струйке дыма, и что еще много лет назад это место прозвали Смоки. Большие общие дома, построенные непонятно из какого вещества, смеси земли и уплотнителя, забор из того же материала, колодец с грязной водой, несколько сараев и ферма с полями. Еды жителям едва ли хватало для себя, торговать ею они не могли себе позволить. Все они тяжело работали, под порой безжалостным солнцем, с суровой землей, что была такой скупой, а взамен требовала так много жизненных сил. Но жители Смоки были цивилизованными. Их община сформировалась из крепких и трудолюбивых людей, и этот общий, тяжелый труд и взаимопомощь помогли им возвести стены вокруг поселения, обезопасить себя, отгородиться от жестокого мира, помогли им выжить. Может, они не были способны выжить в пустоши, но в границах своих стен они были в относительной безопасности, сытости, и среди них царил порядок, большую часть времени. Единственное, что спасало это забытое место, это какие-то неизвестные по происхождению даже самим жителям Смоки, кустарники, обильно росшие в их краях, и периодически плодоносящие маленькими черными ягодами. Они называли их пустынными ягодами. Ягоды сами по себе несъедобны, а быть может даже ядовиты, но еще очень давно, какие-то умельцы научились делать из этих ягод закваску, а из нее самогон с очень даже неплохим и своеобразным вкусом. А из цветов этого растения, еще до того, как они станут ягодами, можно было сделать вкусный бражный напиток, используя тот же метод закваски. Эти два напитка и были тем редким и единственным товаром, который они могли предложить. А этот товар постепенно набирал уровень спроса по всем окружающим цивилизованным поселениям, которые поддерживали друг с другом связь. И все бы хорошо, можно было бы жить и ожидать светлого будущего, если бы это не было в мире пустошей, да еще и рейдеры любили иногда навещать и без того постоянно испуганных жителей, хотя сейчас у жителей Смоки с ними было заключено крепкое соглашение. Каждый житель Смоки, даже дети, выполнял свои обязанности. Треть всех жителей считалась ополченцами и поочередно дежурили в охранных вышках, расположенных вдоль стен поселения. Они не были профессиональными солдатами, да и не было возможности тратить бесценные боеприпасы на тренировки, но в случае опасности могли постоять за свой дом. Чужаки очень редко, но появлялись, и, конечно, многие из них были недружелюбны. Бывало, наведывались и другие рейдеры, с которыми нет соглашений, или набеги мутантов, или людоедов, тогда на защиту вставали все, кто мог держать оружие в руках. Оружие, правда, в Смоке было самое паршивое. Самодельные однозарядные винтовки и ружья, пару пистолетов и пару старых винтовок и ружей заводского производства, но вместе с отвагой людей оно делало свое дело. В этом регионе было две большие группировки рейдеров. После многих лет борьбы, жители Смоки закрепили соглашение с ближайшей, и за постоянную дань находились под защитой рейдеров. Но нужно признать, что кроме как защиты своей кормушки от других, рейдеры иногда и вправду помогали бороться с дикарями и людоедами, а также мутантами, что постоянно гнездятся недалеко от поселения. Но, тем не менее, это соглашение приносит и множество трудностей и напряжения. А в целом жизнь в Смоке довольно-таки скучна, особенно для некоторых его жителей, что в сердце жаждут чего-то большего. Арчер, начальник стражи Смоки, еще спал, когда молодой парень, раздвинув занавески, вбежал, запыхаясь в его комнату. Не успев отдышаться, он пытался что-то объяснить Арчеру, но все еще сонный начальник не мог понять и слова. «Успокойся, Люк, сделай три глубоких вдоха и говори. Я ни черта не понимаю», — говорил Арчер, а в душе у него уже росла тревога. Он думал, что его дочь опять что-то натворила. «Сэр, там собака. Не просто собака, а огромная и злая. Она лает». Она подбежала ко входу, а там Рон и Адам. Они наставили на нее оружие, а она стоит на месте, рычит и лает. Что еще за собака? Мутант или дикая просто? Недовольно ворчал Арчер. Привстав с постели, он первым делом потянулся за чашкой с напитком из пустынной ягоды. Я не знаю, сэр, но она какая-то не такая. Она большая, но не похожа на мутанта. И зубища такие огромные. И она в одежде. Успокойся, парень. Иди и скажи, чтобы не стреляли, пока она не рыпается. Я сейчас приду и посмотрим, что там за мерзость. Молодой парень быстро убежал, потом вновь вернулся, но ничего не сказав, опять убежал. Арчер одел свою изрядно изношенную одежду, прихватил винтовку и направился ко входу, попутно здороваясь со своими односельчанами. Они дружелюбно приветствовали его, он дружелюбно с улыбкой отвечал, иногда они перекидывались несколькими дружелюбными фразами, хотя про себя Арчер для каждого делал замечание. «Доброе утро! Какое оно нахрен доброе, придурок! Когда с утра мне нужно видеть твое мерзкое тупое лицо? Здравствуй, Салли! Как поживает твоя мамочка? Когда же уже сдохнет эта старая ведьма и перестанет тратить наши ресурсы? Сид, поешь браминов? Молодец, приятель! Ленивый ублюдок! Лучше бы занялся настоящей работой, задница! Привет, Брайан! Вонючий урод! Как ты меня раздражаешь!» И тому подобные вещи мелькали в голове раздраженного Арчера. Он не любил, когда что-то шло или делалось не так, а так было почти всегда. Соответственно, Арчер всегда был раздражен. Возле входа уже собрался десяток зевак, а громкий лай было слышно еще издалека. Собака и вправду была огромная, намного больше тех, что ему доводилось встречать. Она зубоскалилась и рычала на окружающих, ему показалось, что она держит что-то в зубах. Также он заметил на ней ошейник и нечто вроде собачьей брони. «Вы что, не можете разобраться с псиной?» — спросил Арчер у стражников и снял с предохранителя свою винтовку. «Арч, посмотри на нее, она какая-то необычная, к тому же кому-то принадлежит. Я решил сначала посоветоваться с тобой. Принадлежит, говоришь? Посмотри на эту образину. Это явно бешеное отродье башенных. Нужно усмирить ее, пока она кому-то не навредила. Адам, это твоя смена, так разберись, а я прикрою». Адам кивнул в ответ, приказы Арчера обычно не обсуждались. Он зарядил свою рукодельную однозарядку и нацелил на пса. Всего за секунду собака сорвалась с места и накинулась на Адама, выбив его винтовку и укусив его за плечо. Арчер, который явно не ожидал такого, начал палить в пса и успел выстрелить 3 раза, но все мимо, а потом не рискнул стрелять, чтобы не задеть Адама. Люди вокруг застыли, словно вкопанные, но Арчер знал, что должен действовать. Он напал на собаку, используя свою винтовку в качестве дубины. Пес, оставив кричащего Адама в покое, начал бороться с Арчером, уворачиваясь от его неуклюжих атак, выжидая момента для атаки. Но резкий и пронзительный свист заставил пса отвлечься. Он обернулся в сторону звука и увидел невысокую молодую девушку. На вид ей было лет 16. Смуглая кожа выдавала ее латинское происхождение. Она была одета в грязный балахон. Ее черные длинные волосы были очень грязные и спутаны. У нее не было безымянного пальца на левой руке, а на шее было нечто похожее на железный ошейник с грузками для утяжеления. Девушка очень медленно подходила к собаке, держа на вытянутой руке сосуд с водой. Она вновь свистела, приговаривая: «Тише, малыш, успокойся, все будет хорошо», — Арчер закричал девушке. «Люси, черт побери, какого хрена ты делаешь? Отойди сейчас же в сторону». Но Люси, как обычно, никого не слушала, а все так же продолжала подзывать пса. Он же вначале с недоверием и опаской пару раз посмотрел на нее, и когда увидел, что его противник успокоился, подошел ближе к девушке. Он принюхался к сосуду и к его содержимому, и еще раз взглянув на Арчера, принялся лакать воду. Люси вначале с опаской прикоснулась к собаке, пока тот пил, а потом все смелее и смелее гладила его. Арчер теперь не знал, как реагировать. Он опустил винтовку, посмотрел на окружающих и вспомнил о кричащем Адаме. «Заберите его и перевяжите. Попросите у доктора хорошо продезинфицировать рану, может, пес бешеный. Люси, лучше не трогай его, он может оттяпать тебе руку за один щелчок». Но Люси нагло продолжала гладить собаку и, сделав ироничную физиономию, сказала: «Быть может, просто ты не в силах его понять, чуть что сразу хватаешься за свою игрушку. Эта сука чуть не убила Адама, я еще успею выпустить ей пулю в голову. Это кобель, и он не только чуть не убил Адама, а быть может и тебя. Это необычная собака, я надеюсь, ты не так глуп, чтобы не понять этого. Это, сука. Арчер не успел договорить. Он хотел рассказать что-то о рейдерах башни, и о том, что их мерзкая псина может навредить кому-то, но блеск на земле привлек его внимание. Нечто серебристое, явно рукотворное, лежало на земле, возможно, именно его собака держала в пасти. Это была звезда в кругу с надписью «Аризонский рейнджер», а позади нее было выцарапано имя Ания. Арчер внимательно осматривал звезду. Десятки мыслей словно одновременно пробежали в его голове. Когда пес допил воду и заметил, что его звезду подняли, он подбежал к Арчеру и начал лаять и подпрыгивать на одном месте. Люси подошла к Арчеру и также внимательно посмотрела на эту странную вещицу. «Не думаю, что это могло принадлежать рейдерам», — сказала она, посмотрев на Арчера. «Отец, я думаю, пес хочет, чтобы мы пошли за ним. Возможно, где-то недалеко, кто-то нуждается в помощи. Я не так глуп, как ты думаешь, Люси. Этот медальон, если я не ошибаюсь, это символ людей закона, их да воины так называли рейнджерами, словно шерифы, но ездит повсюду». Арчер говорил все тише, он впал в глубокие раздумья и воспоминания. «Быть может, это пес одного из них, ага, или какого-то головореза, что где-то откапал эту вещицу. Я знаю, что ты задумала, девочка, но после бури в пустошах слишком опасно, мутанты выходят на охоту. Ты знаешь это не хуже меня. Мне нужно поговорить со старостой, если он согласится, мы соберем бойцов и поищем. К тому времени, может быть, уже поздно. Это может быть банальная ловушка. Нельзя сломя голову бежать в пустошь, потому что мутант принес тебе красивую брошку. Отец!» — прикрикнула Люси, сверля Арчера глазами, но тот был непоколебим. «Я иду к старости. Будь тут, не заставляй меня». Но Арчер не договорил, не хотел задевать больную тему. Но из стражников на входе остался только молодой Люк, и он боялся того, что может произойти, когда Арчер уйдет. Он хорошо знал характер Люси, а характер был у нее порой сквернее, чем у отца, местного начальника стражи, почти что шерифа. У Люси был дар, который, правда, был противоположной репутации и стремлениям ее отца. Ко всему прочему, Люси искренне любила применять свой дар, а потому в Смоке она была чем-то вроде изгоя, которого не убили только потому, что она все-таки считается частью их общины. Но Люси постоянно создает неприятности, убить и выгнать ее нельзя, а потому ей постоянно придумывают различные наказания, в частности и ее отец. Палец ей отрезали в 13 лет, за кражи, тяжелый ошейник одели за нечто подобное, как, впрочем, ограничили в рационе и в личной гигиене. Но чем больше жители Смоки пытались сломить девочку, тем больший отпор она им давала, и опять создавала неприятности. Если бы не уважение к ее отцу, от нее бы избавились еще лет в 7. Арчер же был хорошим человеком, в целом, но, к сожалению, ему не всегда это удавалось, хоть он и старался. Еще сложнее ему давалась роль отца. Люси посмотрела на Люка и сказала: «Ты же знаешь, пока они будут решать, тот человек, где-то там, может погибнуть. Возможно, настоящий рейнджер». Люк был немного младше Люси, да и вообще был очень стеснительным парнем, а потому часто терял дар речи при общении с ней. «А-а-а, чего, стрелок что ли?» «Нет, это такие шерифы, только они ездят повсюду». «Ну, точнее, ездили, Люси». «Арчер, в смысле твой отец, ты же слышала его, он говорит разумные вещи». Люси сделала шаг в сторону парня, отчего он на шаг отступил назад. «Люк, не будь таким же узколобым, как все они, ты хороший парень. Разве ты никогда не мечтал стать шерифом, бороться с бандитами? Быть может, это наш шанс. Разве не тебе было тут скучно? Пошли со мной. Не бойся ни Арчера, никого другого. Они ничего нам не сделают». «Ух, тебе легко говорить, ты же...» «Прости, я не хотел. Я не могу так предать твоего отца. Прости». Люси тяжело выдохнула, потом посмотрела на пса и из-под лобья взглянула на Люка. «Как знаешь, мальчик, а я пойду, и ты не остановишь меня, Люси. Ты что хочешь, чтобы они посадили тебя на цепь? Тебе это нужно. Или чтобы тебе отсекли ногу. Или сразу голову где-то там. Люк, я иду. Ты дашь мне оружие? Я не могу. Арчер убьет меня. Или чего хуже, больше никогда не позволит работать в страже. Как знаешь», — сказала Люси и направилась к выходу. Она могла бы силой забрать у Люка винтовку, ведь там и вправду было опасно, но не стала. Она вообще уже слишком устала от всего, чтобы бояться чего-то. К тому же необъяснимое чувство влекло ее вперед. Пес, увидев, что девушка уходит в пустошь, казалось, все понял, и побежал немного впереди нее, своим лаем подгоняя вперед. Ветер уже практически стих, давая о себе знать лишь редкими порывами, не способными поднять много пыли и грязи. Можно было идти быстро, не сгибаясь от его ударов, но сразу же стало значительно жарче. Холодный период закончился совсем недавно, бури в это время были не редкостью, но и жара еще не достигала своих самых мучительных даже для опытного путника значений. Люси достаточно часто выходит в пустоши еще с детства, с отцом и без него, поэтому она была привычна к ее нравам, и знала, в какие щели не стоит совать свой любопытный носик. Но сейчас ей было почему-то страшно, хотя это был не совсем страх, но очень сильное волнение. Единственное, что помогало успокоиться, это, как ни странно, эта злобная собака. Она постоянно убегала вперед, а когда замечала, что Люси отстала, возвращалась и громко лаяла, подгоняя девушку. Люси чувствовала от пса некую уверенность, то, что этот пес очень хорошо знает пустоши, и даже сможет помочь ей в случае опасности, если не проголодается и не перегрызет горло. Девушке показалось, что прошел целый час, а может и больше. Это была та граница, которую переходить было очень опасно. Здесь можно было встретить не только жутких монстров, но и рейдеров, которые порой оказывались еще большими монстрами, чем мутанты. Встретить путника в этих краях было практически невозможно, но и башенные, и питоны бывало охотились здесь на мутантов, либо рылись в каких-нибудь руинах, из которых за последнюю сотню лет со времен войны еще не все растянули. В это время на северо-западе было мало поселений. После того, как упали бомбы, на западном побережье было мало выживших. Намного больше было тех, кто пришел с востока, с тех земель, которые апокалипсисом задело меньше всего. Они, полностью потерянные в раненном атомном пламенем мире, не думая об опасностях, рвались туда, где находились великие хранилища. В них было все необходимое, что могло понадобиться тем, кто чудом уцелел в адском огне. Медикаменты, запасы пищи и воды, оружие, электроника и химикаты, одежда и даже такие великие достижения передовой науки, как роботы. Только благодаря найденным уцелевшим хранилищам, многим удалось не только выжить, но и быстро организоваться. Не прошло и 10 лет, как появилась большая часть из ныне существующих поселений, а благодаря группе предприимчивых довоенных бизнесменов, тогда же началась и активная торговля. Первые исследователи этого изменившегося мира даже доходили далеко на юг, и встречали там таких же, пытающихся выжить невзирая на все ужасы, людей. Но новый мир был другим, в нем больше не было бесплатной стабильности или надежды. Теперь все это нужно было вырывать силой, порой из холодных, когтистых лап смерти. Прошло еще около 20 лет, и большая часть подымающихся сообществ исчезла. Остались только самые сплоченные и большие, самые защищенные или приспособленные. Но по прошествии 40 лет, со дня Великой войны даже они с трудом выстояли великое нашествие мутантов с севера, и постоянные междоусобицы. В эти дни установилось своеобразное равновесие. Люди научились уживаться с миром пустоши, научились сдерживать себя и себе подобных, научились не только решать все силой оружия, но и силой слова. Правда, не все. Надежды не было. Движущей силой для человека, тем, что дает ему желание жить, стали новые вещи. И одной из них стала свобода. Совсем новая свобода, не такая, какой она была даже в прекрасном мире. Свобода духа, свобода силы, времени. Свобода жить, или умереть, бороться или сдаться. Свобода вечного поиска и познания всей глубины перемен. Свобода пустоши, но для тех, кто мог ее понять и совладеть ею. Поначалу уверенная в себе, и разгоряченная спором с отцом и Люком, Люси начала падать духом. Дурные мысли в ее голове сменяли одна другую, а за ними, как обычно, пришли сомнения. Это было не похоже на нее, но Люси уже подумывала вернуться обратно, хотя неизвестно, как бы отреагировал на это пес. Скорость, с которой она двигалась, была слишком непривычной для девушки, а быть может, также сказалось и волнение, но Люси очень устала, ей был необходим отдых. Она присела под едва ощутимой тенью сухого дерева, и тут осознала, что, торопясь сбежать, она не подумала о самом главном – воде. Люси долго ругала сама себя, называя дурой всеми теми словами, которыми ее называл отец, к тому же и пес убежал далеко вперед, и не возвращался. Всматриваясь во все стороны, она не увидела пса, но заметила что-то другое недалеко от себя, что-то очень непонятное. Кто-то как-то сказал Люси: «Твое любопытство тебя погубит». Но она ничего не могла поделать со своей природой. Она подходила все ближе к объекту интереса, огромной кучи чего-то рыжего, и все больше понимала, что это. И когда Люси смогла рассмотреть кое-где виднеющиеся из биомассы белые косточки, сомнений не осталось. Это была чья-то добыча, к тому же полусъеденная и не очень давно. В голове промелькнула мысль: нужно уходить отсюда, и она чуть ли не побежала подальше от этого места, попутно обсыпая всю себя пылью, но девушка не успела отойти и на 50 метров, как услышала лай. Слух у Люси было очень сильным, девушка сразу поняла, что лай этот совсем не такой, как у ее пса-спутника, намного тоньше и даже слабее. Люси пригнулась пониже к земле и быстро спряталась за ближайшим валуном, торчащим из земли. Она аккуратно выглянула из-за камня, но долго не могла заметить хоть кого-то. Девушка даже начала думать, что все хорошо и опасность миновала, как вдруг заметила первую дикую собаку, которая что-то активно вынюхивала, а затем и остальную стаю. Их было пятеро. Люси вновь активно начала обсыпать себя пылью, а в остальном старалась даже тише дышать. Она боялась, очень боялась, хотя в подобной ситуации уже была не в первый раз. Остатки добычи были чем-то крупным и сильным, и даже эта стая едва ли могла так расправиться с тварью. Скорее всего, они унюхали кровь и пришли на запах полакомиться остатками. У Люси был шанс остаться незамеченной и в таком случае выжить, если собаки уйдут. Но день обещал быть непростым. Вначале псы увлеклись добычей, начали терзать остатки туши, а иногда дрались между собой. Туша отняла все их внимание, можно было бы даже попробовать тихонько улизнуть, но один пес оказался достаточно шустрым и, наверное, что-то унюхал. Он принюхивался к земле, недалеко от того места, где Люси стояла, а потом резко посмотрел в ее сторону. Люси спряталась за камень, в мыслях проклиная весь этот нелегкий день. Собаки грозно залаяли, а один из них протяжно завыл. Девушка вновь аккуратно выглянула и увидела, что вся стая уже бежит в ее сторону. Инстинктивно она рванулась вперед, но собаки были слишком быстры даже для такой быстрой и ловкой девушки, как Люси, не говоря уже о тяжелом грузе у нее на шее. Ко всему прочему, она еще и споткнулась о камень, да и неудобный балахон сыграл свою роль, и когда она встала, первая собака уже была в нескольких метрах от нее. Пес без остановки прыгнул на Люси, но даже несмотря на все ограничения, Люси молниеносно увернулась от прыжка пса, но вновь чуть не упала на землю. Не успела она даже повернуться к нему лицом, как пес снова напрыгнул. Люси почувствовала, как что-то ее толкнуло, и резкую боль в левой руке. Она упала на землю, боль в руке усилилась, и она ощутила, как разорвалась ее плоть. Люси издала крик боли и отчаяния, но неожиданно болезненное давление на ране и на ней самой исчезло. Пока девушка приходила в себя и поняла, что произошло, пришлый пес, как его окрестила сама Люси, уже дрался с вожаком дикой стаи. Но бой этот не продлился и 10 секунд, преимущества пришлого над обычным диким псом были слишком велики. Люси сидела на земле с согнутыми ногами, держась правой рукой за рану. Ей было очень больно, слезы и кровь не прекращали течь. Перед ней бился в конвульсиях вожак стаи с перегрызенным горлом, а пришлый напряженно стоял и рычал, словно чудище на окруживших его четверых псов. Собаки стояли так минуту, рыча и смотря друг другу в глаза. Но дикие псы дрогнули перед свирепостью пришлого и понемногу начали отступать, продолжая лаять, словно проклинали и оскорбляли друг друга. Когда дикие скрылись, пришлый подошел к Люси и жалобно посмотрел прямо ей в глаза. Он смотрел так, как смотрят люди, и его взгляд не был лишен искреннего сострадания. Пришлый вначале аккуратно, но потом все настойчивее начал лизать рану, пробиваясь своим шершавым языком сквозь пальцы девушки. Ей было больно, и она пыталась оттолкнуть пса, но как-то несерьезно. Люси все еще была в шоке. Она минут с пять сидела на земле, в пыли, и рыдала, находясь в полном отчаянии. Девушка сдалась, и не хотела что-либо делать, даже для того, чтобы помочь себе. Но потом проснулся ее инстинкт, часть ее скрытых талантов, который уже не один раз помог ей выжить. Она смогла убедить себя, что сидя и рыдая делу не поможешь, что рану нужно промыть и перевязать. Воды, конечно, с собой не было, оставалось только оторвать кусок от своего балахона и хоть как-то перевязать им болящую и кровоточащую рану. Люси потеряла немало крови, перевязка была очень болезненна, да и делалась почти одной правой рукой, с минимальной помощью левой. Едва ли она закончила, как сильное головокружение и слабость, словно стена, навалились на девушку. Ей очень хотелось спать. Люси попыталась встать, но встав на четвереньки, Она упала на бок и поддалась сну. Люси лежала на земле, слышала щебетание и ощущала прохладу. Она думала о чем-то хорошем, вспомнила что-то, что забыла. И это что-то действительно делало ее счастливой. И в тот момент, когда она подумала, почему лежит на месте, над ней появился человек, мужчина, образ которого казался очень размытым, но приятным для нее. Она думала, что это ее отец, хотя он не был похож на него. Мужчина тихо смотрел на нее, а когда она хотела что-то спросить, сказал: «Ты пойдешь со мной», после чего он протянул к ней ладонь, которая была вся в крови. «Вот, смотри». Этот сон так сильно взволновал девушку, что она ощущала даже в ногах, как бьется ее сердце. Ее пульс был очень учащен, а сознание словно очищено водой. Пес облизывал ей лицо, пытаясь пробудить к жизни, и, по-видимому, уже давно, так как она была изрядно перепачкана его слюной. «Отстань от меня, ты кучка мерзостей», — причитала Люси, грубо отталкивая пса. Но он не обижался на нее, но опять начал громко лаять и прыгать на месте. «Хотя если бы не ты, я бы уже была мертва», — думала она. «Или наоборот, не было бы всех этих хлопот. Но так нельзя. Здесь и так слишком много безразличия», — решила Люси и почесала пса за ухом. Пришлый немного понаслаждался лаской, заскулил, но все же отошел в сторону и принялся вновь подгонять Люси. Превозмогая усталость и боль в теле и руке, Люси смогла подняться, и пес тут же побежал вперед. Она не понимала, как сможет помочь его хозяину, если он еще жив, ведь ей самой было тяжело передвигаться, но теперь даже перед угрозой смерти она не могла бы повернуть назад. Прилив уверенности наполнил девушку силами, и она должна была сделать хоть что-то. Еще через полчаса пути пришлый перестал бегать далеко вперед, и в основном крутился возле Люси. Ей пришла мысль, что это говорит о том, что они уже недалеко. И вправду, вскоре они подошли к устью давно высохшей реки. Теперь на ее дне оставались только валуны да кустарники. Оно было где-то 50 метров в ширину, и почти по центру лежало тело, уже изрядно засыпанное песком и пылью. По следам было видно, что пес пытался тащить своего хозяина, но, по-видимому, понял, что сам не справится и решил искать помощи. Пришлый побежал к хозяину и начал лаять возле него, смотря на Люси. Она почувствовала, как вновь ускорилось ее сердцебиение, и, забыв об усталости, побежала вначале вниз по склону, а потом и дальше по вязкому песчанику. Люси села на колени возле незнакомца и первым делом очистила его от песка. Она попыталась снять противогаз, но он был как-то хитро закреплен. Бесцельно провозившись рядом с незнакомцем минут пять, она поняла, что едва ли сможет сделать хоть что-то, не имея с собой медикаментов или воды. Радовало только то, что ей казалось, что он все еще дышал. «Как же тебя угораздило, незнакомец?» – размышляла она. «И что же мне с тобой делать?» Люси посмотрела на пса, который смотрел на нее словно с надеждой в глазах. «Что ты смотришь, словно я доктор Даккер, Адам и Арчер в одном лице?» – сказала она, а пес жалобно заскулил ей в ответ. Люси улыбнулась, погладила его и сказала: «Ну не расстраивайся, пришлый, мы что-то придумаем». Люси осмотрела вещи в рюкзаке незнакомца, заметно уменьшила его запас воды и болеутоляющего. Утолив жажду, она встала и направилась в сторону кроны виднеющегося мертвого дерева. Вначале пес хотел побежать за ней, но она указала пальцем на незнакомца и сказала ему сидеть и беречь его, и пес, словно понимая каждое ее слово, повиновался. В голове юной девушки созрел план, и она не ошиблась. Недалеко от первого дерева было еще несколько, на них она нашла несколько подходящих веток. Осталось их только как-то отломать. Люси отыскала камень потяжелее, но такой, чтобы она могла поднимать, и принялась отбивать ветки. Удивляясь самой себе, откуда она берет силы, Люси продолжала работать, при этом изрядно шумя. Конечно, она понимала, что шуметь – это не самое разумное дело в данный момент, но иного выхода не было. Потом ей показалось, что она слышала какой-то треск, да и вообще ощущала, что кто-то словно следит за ней. Это смутное волнение усиливалось, но вскоре ей удалось отбить три довольно крепкие ветки. Люси вернулась к незнакомцу и пришлому. Пес нервно бегал в стороны и к чему-то прислушивался и принюхивался. Люси сняла с незнакомца рюкзак, винтовку и с трудом плащ, сняла с винтовки ремень и ремень самого незнакомца, а также нашла в рюкзаке обрывок веревки. Утолив жажду еще раз и немного повозившись, девушка смастерила что-то наподобие носилок, но даже пес смотрел на них как-то с сомнениями. «Да ладно, не все так плохо», — говорила она ему в ответ на его взгляды. «Ведь так, огромных усилий стоило затянуть незнакомца на носилки, если сам парень был не из крупных, то в купе с его броней, это было намного сложнее». Она закрепила его, как могла, и попыталась тянуть. Тут-то и сказалась ее усталость. Люси едва ли смогла протянуть незнакомца на 5 метров, как хлопнулась на землю. Как же так, должен же быть выход. Видя беспомощность девушки, пес схватился зубами за один из ремешков, Люси, вновь собравшись с силами, взялась за другой, и вместе они вновь потащили незнакомца. Носилки скрипели, словно вот-вот поломаются, да и Люси, протащив незнакомца еще 10 метров, вновь чуть не упала, обессилев. Она хотела выругаться, проклиная этот день и отца, но какой-то свиногортанный визг перебил ее. Люси и пес насторожились, волнение вновь охватило девушку, но оно не сковывало, а наоборот активизировало. Люси замерла, не дыша, и пес тоже. Этот визг явно не сулил ничего хорошего. На другом конце русла, позади них, на вершине показались 2 огромных кротокрыса. Люси никогда не видела в жизни чего-то подобного, ужасного и мерзкого. Разбрызгивая слюну, твари по очереди повизжали, и несмотря на свою крупную комплекцию, быстро и даже очень проворно побежали в их сторону. «О боже, только не это!» – подумала девушка, и с реакцией кошки подняла винтовку незнакомца, но это не было простое оружие, к которому она привыкла, это было качественное и особенное, автоматическое оружие, с оптикой и тактическими модулями. Интуитивно она клацнула переключателем предохранителя, передернула затвор и нажала на спусковой крючок, но вышло нечто другое, не то, что она ожидала. Вместо выстрела раздалось сразу много выстрелов, и винтовку подкинуло сильно вверх. Но на второй раз девушка уже знала, чего ожидать, и выпустила всю обойму в ближайшую тварь. Из всех пуль в кротокрыса попало не больше 3-4, что только разозлило его. Поддаваясь инстинкту, Люси бросила винтовку и начала убегать. Да, это было не очень храбро и эгоистично по отношению к незнакомцу, но она не могла придумать ничего получше. Первого кротокрыса, который уже настигал Люси, перехватил пришлый, вступив с ним в схватку насмерть. Вначале пес вцепился ему в область шеи, но кожа и мышцы были слишком прочны и толсты в обхвате. С третьей попытки кротокрыс стряхнул пса, и они сошлись лицом к лицу. Пришлый был намного проворнее кротокрыса, хотя и тот был весьма ловок, но пес никак не мог понять, куда же кусать эту жуткую тварь, чтобы хоть как-то ей навредить. Даже храбрый пришлый начал сомневаться в победе, но он сражался, не думая о смерти, ему просто больше ничего не оставалось. А в это время второй кротокрыс не отвлекся на незнакомца, но погнался за убегающей жертвой. Он догнал Люси как раз перед склоном и ударил лапой. Люси почувствовала резкую рваную боль и мощный толчок, и как земля ушла из-под ее ног. Если бы не склон перед ней, она бы упала на землю, а так столкнулась с ним и тут же начала карабкаться наверх, хотя не могла вдохнуть легкими воздух. Она бы, конечно, не успела добраться до вершины. С отчаянием девушка смотрела вверх и хваталась за камни, цеплялась пальцами за землю, а чудище, схватив ее за ногу, тянуло вниз. На этом все могло бы и закончиться, но Люси все же повезло в этот день. Вверху показалось 5 мужчин с оружием наготове. «Стреляйте!» — крикнул кто-то из них, и они открыли огонь из всего своего арсенала. Мутант тут же ощутил ужасную боль, но был чертовски живуч и рванулся на вершину склона. Не добравшись до самого верха, он одним взмахом лапы сбил вниз сразу 2, а потом полез к другим. Он скинул вниз еще 2, а арчер спрыгнул сам. Едва поднявшись на ноги, они вновь продолжали стрелять. Окровавленный мутант растерялся, но успел настигнуть Рона и вцепиться зубами ему в бок. Рон какое-то время кричал, но потом потерял сознание. Арчер, Адам и еще 2 их односельчан продолжали стрелять. Они не боялись попасть в Рона, они знали, что если они не убьют мутанта, то Рона уже точно ничего не спасет. Но кротокрыс не выдержал долго, он выпустил Рона из пасти, завизжал и упал, истекая кровью из множества ран. Не успели мужчины даже перезарядить свое оружие, как второй мутант уже атаковал их и ранил когтистыми лапами Адама и еще 1 жителя Смоки. Арчер и еще 1 мужчина успели сделать несколько выстрелов, но кротокрыс напрыгнул на Арчера, прижал к земле и обездвижил своим весом, а его слюнявая, Зловонная пасть занеслась над его головой. «Нет, отец!» — крикнула беспомощно лежавшая Люси. Но ее крик оборвал громоподобный хлопок явно крупнокалиберного оружия. Смесь из костей, зубов и мозгов забрызгала Арчера, попадая в лицо, глаза и рот. Массивная туша, потоптавшись немного на нем, рухнула сверху. Все, кто мог, обернулись в сторону звука. Там на коленях стоял незнакомец, держа в левой руке свой крупнокалиберный револьвер. Он шатался, а его все еще вытянутая рука тряслась. «Помогите, инсектор!» Едва слышно сказал он искаженным противогазом голосом, и упал вновь, словно и не вставал. А пришлый, ковыляя, подошел к нему, и жалобно скуля положил на него свою окровавленную мордашку. Люси не помнила, как они добрались обратно в смоки. Она была одним из тех раненых, которого несли на руках, вероятно, ее же отец. Очнулась девушка уже в доме доктора Даккера, ее раны ныли и щипали от лекарства, а умелые руки их очень хорошо перевязали. Комната была просторной и очень чистой, по меркам жителей Смоки. Вокруг пахло медикаментами, в большие окна проникало много солнечного света. Девушка попыталась встать и пройтись немного, но холодный пот, боль от ран и сильное головокружение свалили ее на пол. Радовало, что мучительный ошейник с нее сняли. В это время, услышав шум, в комнату зашел Люк. Он быстро спохватился и помог Люсе встать и добраться обратно до кровати. Уложив ее, он взял старый, скрипящий стул и присел рядом. Люси посмотрела на встревоженного Люка и измученно улыбнулась. «Мы выжили. Как остальные?» – спросила девушка, преодолевая хрипоту в горле. «Наверное, все в порядке. Правда, Арчер злой, как та твоя бешеная собака», — сказал Люк и указал пальцем в угол, где мирно спал также перевязанный пришлый. «Наверное, ему вкололи порядочную дозу какого-то лекарства, так как он вообще ни на что не реагировал. Не знаю, как он тебя накажет в этот раз, но это будет что-то сверхужасное. Мне тоже досталось, ты хорошо меня подставила. Ты же знаешь, я не могла иначе», — даже немного раздраженно ответила Люси и отвернулась. «Док оперирует Рона. Ему досталось больше всех, не считая, конечно, незнакомца. Но док говорит, что он, наверное, выживет. У тебя также останется несколько шрамов, но все будет хорошо. А что незнакомец? Док пока не лечил его. Какого хрена?» Встревожилась Люси и даже попыталась встать, но была слишком слаба, поэтому Люк с легкостью удержал ее. «Ему же нужна помощь. Успокойся, лежи и не вставай. Ты же знаешь доктора, он сказал, что пока не поможет всем нашим, за незнакомца не возьмется. Его жена уже осмотрела этого рейнджера, но они чем-то недовольны. Она даже успела подлечить собаку. Помоги мне встать, Люси, перестань, что ты за человек такой? Помоги мне, Люк, пожалуйста. Прошу, хотя бы сейчас не спорь со мной. Мне нужна твоя помощь». Люси сказала это с таким жалостным выражением на лице, что парень не выдержал. Он помог ей подняться и поддерживал, пока они шли. Головокружение Люси от этого не уменьшилось, но она держалась. Двое молодых людей зашли в операционную доктора Даккера. Темнокожий док как раз заштопывал рану Рона, который был словно в наркотическом дурмане. Арчер и Адам, все так же грязные, но с вымытыми руками и лицами, помогали Дакару держать пациента. Они встретили вторженцев явно недобрыми взглядами. «Какого хрена?» – прикрикнул Арчер. «Сейчас же вернись на койку, ты глупая девка. А ты тупой брамин, зачем привел ее?» «Сэр, я...» «Какого черта, отец? Ради чего мы вытащили его? Чтобы дать помереть у дока в доме. Ты, мерзкая дрянь!» Подавляя крик и с трудом сдерживая себя, шипел Арчер. «Мы вытащили, какая же умная! Я говорил тебе носа не высовывать. Посмотри, что ты наделала. Она, возможно, спасла рейнджеру жизнь», — встрял Люк, но после предупредительного взгляда Арчера заткнулся. «И чуть не угробила еще несколько жизней. За что мне такое проклятие? Почему ты не можешь быть нормальным человеком? А почему ты не можешь быть нормальным отцом?» «Успокойся, Люси», — нервно сказал доктор, но быстро взял себя в руки. «Жанна поможет ему, но дело не в ранах. Он в порядке, но чем-то отравлен. Я почти закончил с Роном, и тут же осмотрю этого незнакомца. А сейчас сделай нам всем одолжение, ты все же обязана этому парню жизнью, и отправляйся в кровать, мы обо всем позаботимся. А отец обязан жизнью ему. Я иду к незнакомцу, поторопитесь, док». Люси попросила Люка помочь ей еще раз, он отвел ее на кухню, под неодобрительные взгляды Арчера. Жанна, жена дока, также темнокожая женщина, уже как раз раздела незнакомца, не без огромного труда разобравшись в хитростях его бронекостюма, и привела его раны в порядок. Остался только противогаз, с которым она не управилась. Люк посадил Люси на стул, а сам подошел к незнакомцу и начал пристально осматривать его. «Как он?» – волнительно спросила девушка. «Сложно сказать», – отвечала Жанна, осматривая незнакомца с ног до головы. «Пульс едва ощутимый, дыхание, насколько я могу судить с этой штукой, почти нет. Инфекции, кажется, тоже нет, но я не пойму, умирает он или просто полуживой». Люси обратила внимание на множество шрамов на теле этого странника. По его внешнему виду и закаленному трудностями странствий телу, можно было сказать, что он странствует по пустоши давно. Люк игрался с противогазом, что-то нажал на нем, послышалось легкое шипение, и его хватка ослабла. «Подожди», — сказала Жанна и придержала руку Люка. «Дай мне». Очень аккуратно, понемногу, она снимала шлем и противогаз, убеждаясь, что голова и лицо невредимы. Молодые люди затаили дыхание, по мере того, как лицо незнакомца открывалось. Под технопротивогазом оказался молодой человек, лет 30 на вид, с крепкими чертами лица и темными волосами. Люси казалось, что она уже видела его раньше. Внешне складывалось впечатление, что он совсем не дышит. В этот момент в комнату как раз вошли Арчер и Даккар, а Адам, по-видимому, остался наблюдать за Роном. «Как дела, милая? Тебе удалось снять шлем?» – заботливо спросил Даккар и поцеловал свою жену в щеку, вытирая чистой ветошью вымытые от крови Рона руки. «Это благодаря Люку. Мы сняли его как раз перед вашим приходом. Крепкий малый, с долей уважения», — сказал Арчер. «Не рослый, но и не сопляк, как некоторые». Говоря это, Арчер на секунду укоризненно глянул в сторону Люка. Видимо, судьба хорошо его потягала. Рад, что хоть внешне он не смахивает на проходимца. «А боже, отец, он же спас тебе жизнь. Имей хоть немного уважения. Вот он оклемается, я его допрошу и тогда решу, заслуживает ли он нашего уважения». «Перестаньте», — остановил их доктор. «Я слишком устал от этого вашего общения. Думаю, моя жена тоже. Как показатели?» Жанна тяжело выдохнула, пожала плечами и сказала: «Все так же, как когда вы его принесли. После обработки ран самую малость повысилась температура и давление. А так непонятно, то ли он умирает, то ли словно глубоко спит. Понятия не имею, что происходит». «Он еще шевелился», — сказал Арчер, «когда мы его несли. Пару раз даже пытался что-то сказать, но на полпути замер. Я думал, подох». «Да», — задумчиво сказал док, осматривая незнакомца. «Ты хорошо проверила раны в глубину, никаких явных следов. Все чисто». «Так, что ты думаешь, док?» — спросил Арчер, приподняв веки голубоглазого незнакомца. Его глаза практически полностью закатились. «Черт его пойми, что с ним. Нужно будет проверить его вещи, чтобы точно понять, чем он не пытался себя лечить. Хотя, может, он и не знал, чем». «Нет, док, он должен был знать. Он похож на парня, который знает пустоши насквозь. Он успел сказать что-то о каких-то инсектоидах или инсектидах. Он говорил о инсекторах», — поправила Люси. «Хм, инсекторы», — сказал док. «Честно говоря, слышу впервые. Ну, это явно что-то жукоподобное, а у них могут быть самые разные яды. Можно точно сказать, что он отравлен чем-то. Возможно, это форма парализатора. Я прогоню через него иммунологи и разные антитоксикаторы. Это может помочь. Думаю, если он не умрет, это будет говорить о том, что организм борется». «Наверное, не очень-то обнадеживающий, док», — сказал Люк, роясь в вещах незнакомца. «Да не очень», — сказал доктор и забрал рюкзак незнакомца у Люка. «Я читал в старых книгах, что есть такое состояние на границе жизни и смерти, не то и не другое. Часто такое бывало от травм головы и порой от самых разных вещей. Но вся суть в том, что люди могли пробыть в таком состоянии годами, и не факт, что могли бы прийти в себя». «Он сильный, док», — сказала Люси. «Он придет в себя, не бросайте его, даже если он пролежит так год. Пойми, Люси, даже в старом мире с такими больными недолго возились. Не представляю, как мы можем поддержать его жизнь долго. Я помогу, если понадобится. Даже если нужно будет отправиться куда-то караваном». «Люси, я тебя не узнаю», — раздраженно заговорил Арчер. «К чему столько жертвенности, непонятно из-за кого? Это даже начинает меня беспокоить». «Ух ты, что это?» — неожиданно выкрикнул Люк. Он держал что-то непонятное в руках, что он нашел среди одежды и оружия незнакомца. Это что-то засветилось зеленым цветом. «Дай сюда», — выкрикнул Арчер и забрал у парня штуковину. «Тебе же сказали ничего не трогать». Все собрались вокруг таинственной штуки, даже Люси немного привстала, опираясь о стол. «Это очень похоже на компьютер», – удивленно сказал доктор. «Да, но только он висел у него на руке», – сказала Жанна. «А что такое волк-тек? Смотрите, на нем написано. Пип-бой», – сказал Люк, которого родители когда-то научили читать, вместе с Люси. «Я слышал о таких штуковинах», – сказал Арчер. «Много слышал, но никогда раньше не видел. Это одна из крутых технологий прошлого, как компьютер, только можно носить с собой и долго не подзаряжать. Внутри очень сильная батарея. Такая хреновина стоит огромных денег и товаров, вместе взятых. Надеюсь, вы не собираетесь обобрать незнакомца, как последние отбросы», – спросила Люси, смотря правда только на отца. «Нет, но спасение его жизни уж точно чего-то стоит. Мы многим заплатили, а его лечение обойдется нам, возможно, еще больше. Это все не так важно», – сказал доктор. «Сейчас важнее помочь ему, а в будущем, думаю, мы придумаем, как разойтись так, чтобы все остались довольны. Было бы хорошо, если бы кто-то смог покопаться в этой штуке, мы бы могли найти ответы на многие вопросы». «Да ты прав, док», – сказал Арчер, клацая кнопки на пип-бое. Тот, издав писк, выдал сообщение об ошибке и потух. «У меня с такой ерундой никогда не получается. Может, ты, док, попробуешь?» «Честно говоря, Арч, ни я, ни жена, мы особо не смыслим в подобной технике. Я сейчас слишком устал, чтобы заниматься еще и этим, думаю, Жанна тоже». «Понимаю, док, нужно будет расспросить вокруг, но особых умельцев по этому делу едва найдешь ли, особенно у нас». «Я могу, отец, я думаю, у меня получится», — охотно вызвалась Люси, нельзя было не заметить огонька в ее глазах. Все знали, что у Люси был в некотором роде фетиш на разные довоенные штучки, книжки и частично уцелевшие одежонки, игрушки, плакатики и картинки, и разного рода мелочи вроде игрушек или столовой утвари. Каждый приход в смоке бродячего торговца был настоящим праздником для девочки, очень редким, но очень светлым. И торговцы любили Люси, так как за украденную ею выпивку они отдавали всякую никому не нужную дрянь. Разве могла девушка упустить такую возможность соприкоснуться с таинственным, манящим и чудесным миром прошлого? «Что, ты? Ты что, меня за дурака принимаешь? Смотрите, как ожила сразу. Я смогу. Ты же сам понимаешь, что никого не найдешь. А я думаю, что у меня вполне может получиться. Вообще-то ты наказана, юная леди, и наказание тебя ждет страшное. Может, так она исправит часть своей вины». Пытался что-то сказать Люк, но гневный взгляд Арчера опять заткнул ему рот. «Отец, ты не можешь отрицать, что если у кого-то и есть талант к подобному в смоке, то это я, как бы ты ни хотел, чтобы это было не так». Арчер посмотрел на Жанну и доктора, и доктор, пожав плечами, сказал: «Она юная, а молодые всегда лучше воспринимают новое, чем мы. Ну, тогда я, может, должен отдать эту хреновину Люку? Ты же сам все время говоришь, что Люк словно тупой брамин», — сказала Люси, не подумав. «Прости, Люк, я ничего дурного не имела в виду». И Люси ободряюще положила ему руку на плечо. Арчер молчал и пристально смотрел то на дочь, то на прибор с полминуты, словно пытался понять, не замышляет ли его мышка что-то вновь. «Ну, хорошо», — выдавил он из себя. «Я надеюсь, что ты не подведешь меня и в этот раз, и тогда твое наказание не будет столь жестоким». «Возможно». Арчер взял рюкзак незнакомца, его оружие, и сказал: «Староста назначил совещание по поводу этих хреновых событий. Там мы тщательно осмотрим его вещи и решим, что будем делать дальше. Ты, док, тоже приди обязательно. Так что, Люси, до заката вытяни что-то из этой штуковины». «Люси, я пойду с тобой», — было обрадовался Люк, но Арчер посмотрел на него, ухмыляясь, и сказал: «А ты, мой дорогой брамин, иди на пост до самого заката. Ребятам нужно отдохнуть, и не вздумай мне отлучаться хоть на минуту, лишу всякого пайка на 3 дня».